Воспоминание 20. Константин. Зависть. Как ни удивительно, но известие о внезапной смерти лучшего друга не стало для Кости Панова трагедией. Скорее, он почувствовал некоторое облегчение, поскольку это событие наконец-то поставило точку в его долгих, очень долгих, мучительных раздумьях, сомнениях и душевных терзаниях. Казалось бы, с самого начала жизнь Кости складывалась куда как благополучнее и успешнее, чем жизнь его друга Андрея. Его родители не расставались, жили в любви и согласии, неплохо по тем временам зарабатывали и занимали в социальной иерархии гораздо более высокое положение, чем Андрюшкина мать, скромная работница почты. Единственный ребенок в семье, где в наличии были не только оба родителя, но и полный комплект бабушек-дедушек, Костя с детства не был обижен вниманием взрослых. Им занимались, развивали его способности, водили в бассейн и на танцы. Читать и писать выучили задолго до школы. Он всегда был одет не хуже большинства сверстников. У него всегда было множество всяких игрушек, начиная с коллекции моделей машин, игрушечной железной дороги и заканчивая двухколесным складным велосипедом, предметом зависти всех мальчишек и во дворе, и на даче. Маленького Костю регулярно водили в кино, театр и цирк, вдоволь кормили фруктами и сладостями, вывозили каждое лето на море. Но при всем при том, он от чего-то все равно был уверен, ему живется намного хуже, чем его другу Андрюшке. Тот ходил в залатанных штанах и считал деликатесом дешевенькие карамельки, но при этом был предоставлен самому себе. Андрей очень рано начал вести себя по-взрослому, чего всегда хотелось и Косте, но что никогда у него не получалось. А еще, как назло, их постоянно сравнивали, особенно в школе. И каждый раз сравнение было не в Костину пользу. Когда он хорошо отвечал и получал пятерку, учителя воспринимали это как должное. Панов способный, сообразительный, умный, из благополучной семьи, он вообще круглым отличником мог бы быть, если бы не ленился. А вот успехи Андрея воспринимались как нечто из ряда вон выходящее. Мол, ну надо же, какой молодец! Другой на его месте давно шпаной бы стал беспризорщиной, а этот старается, занимается, учится. Может, оно, конечно, все было как-то иначе, но Костя в те годы думал и чувствовал только так. В глубине души он злился на Андрея. Но перестать дружить с дроном и найти себе других приятелей у него и в мыслях не было. Андрюха всегда был для него непререкаемым авторитетом. Он изо всех сил стремился быть похожим на него, а поскольку это у него не очень-то получалось, стремился хотя бы все время быть рядом, пусть и на вторых ролях. Когда они подросли, ситуация обострилась. Они вступили в подростковый возраст, возраст жгучей жажды самоутверждения и не менее жгучего интереса к противоположному полу. И тут Андрюха снова одержал над ним верх без всякой борьбы. С точки зрения Кости Андрею все доставалось легко, и деньги, и девушки. И это, конечно, не могло не поселить в его душе чувство острейшей зависти. Чтобы чувствовать себя увереннее, утвердиться, Костя как мог старался. Хвастался знаниями, новыми шмотками, победами на любовном фронте, но все это было неубедительно и мало помогало. Влюбленность Андрея в Катю стала для него настоящим подарком. Он воспринял ее как очевидную слабость Андрея. Наконец-то он мог хоть в чем-то ощутить себя победителем и посмотреть на друга свысока. Но и тут судьба сыграла с ним злую шутку. Андрей ушел из школы, стал учиться в техникуме и к тому же неплохо зарабатывать. А еще крутить один за другим романы с сокурсницами. Костя вновь оказался на втором плане. его зависть к Андрею достигла кульминации, когда Дрон начал встречаться с Катей, и дело у них пошло к свадьбе. Не то чтобы Катя как-то особенно нравилась Константину, такого не было. Все симпатичные девушки нравились ему одинаково, и при других обстоятельствах он бы не выделил ее из толпы. Но тогда их счастливый союз он воспринял для себя как оскорбление и решил вмешаться в ход событий. Сделать это оказалось несложно. Андрей долгое время откровенно делился с ним всеми событиями своей жизни. Костя хорошо знал многих его пассий и выбрал из них самую подходящую — шалаву Надьку, которую Дрон специально познакомил с ним, чтобы та от него отстала. Надька замутила романчик и с Костей, но отставать от Андрея не собиралась. И тогда Костян решил этим воспользоваться. Его хитроумный план привел девицу в восторг. Затащить в постель измученного предсвадебным воздержанием Андрея Надьке труда не составило. И тут вмешался Костя, дал той телефон Кати и подробно проинструктировал, как вести себя во время разговора и при встрече с соперницей. Задумка удалась, все получилось даже лучше, чем планировалось. Андрюха с Катькой расстались, и Дрон с дуру женился на Надьке. А Костя мысленно потирал руки и праздновал победу. Однако торжествовал он недолго. Результаты удачной манипуляции вскоре показались ему мизерными. И нестерпимо захотело совершить что-то совсем сокрушительное. И тогда ему пришла в голову мысль жениться на Кате и тем окончательно утереть нос Андрею. Задача оказалась не из простых. Катька долго сопротивлялась, но это только разжигало его пыл. Он не сдавался, упорно шел к цели и своего добился. А добившись, почти сразу потерял интерес к объекту. Он думал, что вот-вот разведется, но сам, не ведая почему, так и не совершил этого шага. То ли привык за несколько лет, то ли с Катей ему было удобно, то ли просто лень помешала. Хотя, скорее всего, все это вместе заставило его жить по инерции. С Дроном они остались друзьями. Но зависть к приятелю не оставляла его. Только теперь у нее появился новый повод. Усилия Андрея принесли плоды. Его дела как-то очень резко и быстро пошли в гору. Он стал крупным бизнесменом и стремительно разбогател. Косте оставалось только вздыхать, глядя на его квартиру в два этажа, стильную одежду и череду новых автомобилей, слушая его рассказы об успехах в бизнесе, престижном отдыхе и знакомствах с влиятельными и знаменитыми сильными мира сего. При этом никак нельзя было сказать, что сам Костя бедствовал. Нет, ничуть. Он зарабатывал вполне прилично для человека его специальности и рода занятий. Пановые отнюдь не мыкались без крыши над головой, не ходили в обносках и не умирали с голоду. И иномаркой владели, и ездили по заграничным курортам. Однако позволить себе такое жилье, такие машины и такие путешествия, конечно же, не могли. Разъедаемый этими мыслями, Костя в тот вечер сидел в ресторане, тихом, немноголюдном, когда за столик к нему вдруг подсела та странная женщина. Константин нередко выбирался один без Кати в рестораны и бары, познакомиться с какой-нибудь женщиной, неплохо провести вечерок, но эта встреча не имела ничего общего с подобными необременительными знакомствами. Эта особа была совсем не в его вкусе, пускай эффектная и ухоженная, но слишком уж зрелая. Обычно он предпочитал кого-нибудь помоложе. Беседа же с дамой его заинтересовала. Женщина, назвавшаяся старьевщицей, говорила о столь странных вещах, что сначала он счел ее сумасшедшей. Правда, ее бред о покупке хороших воспоминаний так позабавил его, что он внимательно ее выслушал и даже согласился продать ей воспоминания о любимом складном велосипеде, который был у него в детстве. Сделку предложила она, а он и не задался вопросом, откуда она может знать про велосипед, но согласился на штуку баксов, разумеется, исключительно в шутку. И вот наутро, открыв бардачок машины в поисках бумажного носового платка, обнаружил там тонкую пачку бледно-зеленых сотенных долларовых купюр. Ему стало не по себе. Вчера вечером он не был пьян и отлично помнил весь разговор. Вот только за что эти деньги? Кажется, он что-то ей продал? Какое-то воспоминание?